искал то, что не могло не таиться в ненаписанном, в подразумевавшемся. «Ты премного извлекаешь из маленького письма», — замечала, смеясь, Жермена. А он не мог не думать, что ее собственная манера читать чересчур уж примитивна. Из письма матери следовало извлечь не только его смысл, лежащий на поверхности. Напротив, нужно было путем сложных умозаключений и тонкого проникновения в содержание различить за явным посланием всю совокупность намеков, куда более опасных и многозначительных, чем то, что было написано черным по белому. Чем больше приближался час свидания, тем тревожнее становилось на душе у Жана, понимавшего, что ему наверняка придется в одно и то же время защищать свою молодую жену от недоброжелательства, им предчувствуемого, и просить прощения за ее наивные высказывания, которых приходилось опасаться, и с которыми он уже не ощущал себя полностью солидарным, как в дни первых любовных восторгов. Маргарит ожидала сына на вокзале Пуатье вместе с Шарлоттой, Эмилем, Элен и Рене. У Жана сжалось сердце, когда он увидел ее. Все той же и одновременно так постаревшей. На ней, как всегда, была черная шляпа, горизонтально надвинутая на лоб. Вдова своего сына Франка, военная вдова. Яркость Жермены была явно неуместна. Молодая женщина простодушно расцеловала своих сдержанных залубок и даже деверей. Эмиль от этого весь, конечно, залился краской. Маргарит великодушно спрятала улыбку. Жан улыбку заметил, как и усилия ее спрятать. Ему это не понравилось. Девочку взяла на руки Элен, порозовевшая от счастья. Все направились на улицу Франклина, где их уже ждал ужин. Жермена переступила порог, ничего не подозревая. Ей и в голову не приходило, что она была врагом, победителем, варваром, с которым долго велась война, иноземным захватчиком, впервые проникшим в сердце крепости. Она даже не знала, что перед ее вторжением эта крепость долго жила на осадном положении. Вместе с ней внутрь дома проник внешний мир, и новое время, столь яростно отвергаемое, спокойно утвердило себя в самом центре бастиона сопротивления, воздвигнутого Маргарит. Жермене еще предстояло многому удивиться. Когда же это было? В 1933 или весной 1934? Жан купил подержанную машину, свою первую машину. Ему перевалило за 30, но он только что научился водить машину. Усадив дочь на песочные шерстяные подушки заднего сиденья, он попытался стронуться с места. Машина не двигалась. Очевидно, он забыл что-то важное из действий, которые ему следовало осуществить. Девочка ждала очень довольна. И тут произошло событие, о котором, возможно, нельзя рассказать словами. Хотя в тот вечер девочка впервые попыталась себе это объяснить, и которому предстояло изменить всю ее жизнь. Обнаженная рука девочки лежала на песочной шерстяной ткани, новой территории, во владение которой она радостно вступала, как это делают собаки и кошки. Пока Жан выпутывался, сражаясь с таинственным мотором, ключом, кнопками, сложной, но блестящей панелью управления, она разглядывала свою собственную руку на нейтральном фоне подушек заднего сиденья, набитых, как это было принято в те давние времена, волосом. Ей пришло в голову, что эту руку, телесного цвета, на чуть более густом фоне, невозможно нарисовать, не прибегнув к какой-то уловке. Обвести черным, затемнить контур этой обнаженной руки значило в некотором роде солгать. В сущности, пока она остается вот так неподвижной, ее кисть, ее рука всего лишь более светлое пятно на цветном фоне, на фоне мира, которому полностью принадлежат и ее кисть, и ее рука. Давно уже привыкнув к этому тайному внутреннему монологу, обращавшему все, что привлекало к себе ее активное внимание, в чудесное зрелище, Она осознала в какое-то головокружительное мгновение, что растворена в этой красочной совокупности, где само ее присутствие было мгновением.